«Не знал, что в Ньюс-Трибюн есть корзинки для мусора», — вставил Гомес. «Я думал, отсюда его вывозят грузовиками». У ворот охранник всячески препятствовал прибытию репортера и фотографа «Кроникл газет» на место преступления. «Ты еще не попил кофе?» — спросил Биф Гомеса. «Только две чашки. А ведешь себя так, словно не пил ни одной. За завтраком приходится пить растворимый». «Где-то я его видел», — гнул свое молодой полицейский. «Совсем недавно. Может, фотоснимок?» Биф вновь удостоил Слетча взглядом. «На страничке юмора!» Обе машины «Кроникл газет» прорвались на автостоянку. Без мигающих маячков на крыше или потрескивающих раций. «Только ничего не трогайте!» — предупредил их молодой полицейский. «Заткнись!» — ответствовал репортер «Кроникл газет», заглядывая в салон Кадиллака. Фотограф уже снимал, следя за тем, чтобы спина, руки или голова репортера не угодили в кадр. «Кто он?» — спросил репортер. «Личность еще не установлена», — ответил Биф. «Сотрудник News Tribune?» «Возможно», — кивнул Биф. «У нас пол редакции ездят на Кадиллаках. Свой я сегодня отдал сыну. Ему надо что-то отвезти в школу». «Охранник должен знать, кто это», — заметил репортер. «Он, наверное, назвался, когда въезжал на автостоянку». «Ну вот и спроси его», — посоветовал Биф. «Ты об этом пишешь, Биф?» — спросил репортер. «Произошло это на его территории», — заметил Гомес. «Конечно, конечно. Пожалуй, из этого кое-чего можно выжать. Убийство на автостоянке газеты для семейного чтения». «Это Хайбек», — прояснил ситуацию фотограф. «Дональд Хайбек, адвокат, богач, живет в Хейтс». «Да», — репортер вновь глянул на покойника. «А что он тут делает?» «Естественный вопрос», — пробормотал Биф. «Однако личность убитого еще не установлена», — вставил Гомес. «Давно ты работаешь на News Tribune, Гомес?» — спросил репортер. «Ничего нельзя сказать наверняка до прибытия экспертов», — твердо заявил Гомес. «Как будто ты не эксперт». Репортер прошел к своей машине и заговорил по радиотелефону. «А вот и они!» Гомес взглянул на ворота, к которым подъехал микроавтобус. «Не выпить ли нам кофе, Биф?» Биф с сомнением посмотрел на здание редакции. «Кофе тут не важнецкий. Я попрошу Марию сварить нам что-нибудь особенное». «О да, я и забыл, что жена твоего брата работает в нашем кафетерии». «Так я тебе и поверил. Ты сам устроил ее туда». Флетч попятился от Кадиллака, чтобы не мешать экспертам. «Ты здесь работаешь?» — спросил его молодой полицейский. «Нет», — покачал головой Флетч. «Я посыльный. Привез мистеру Уилсону его верхнюю челюсть». Молодой полицейский подался вперед. «Верхнюю челюсть? Вчера вечером чем-то испачкал ее. В лаборатории эту гадость отдирали от зубов почти час». «Однако...» Полицейский постарше смотрел сквозь ветровое стекло на Дональда Эдвина Хайбека. «Готов поспорить на мой старый диван, что мне он дороже, чем этому парню 5 миллионов долларов. Глава 4. Информационная служба News Tribune. Пожалуйста, назовите ваш регистрационный номер и фамилию. «1790/9», — сказал Флетч в радиотелефон.